Глава 7. Амир. С неба сорвались холодные капли весеннего дождя. Ветер закручивал мелкие сухие ветки, подгоняя их по тротуару, клонил деревья к земле. Еще утром ярко светило солнце, но не прошло и 3 часов, как небо затянули черной тучей и хлынул ливень, холодный и затяжной. Мужчина посмотрел наверх и парой больших шагов преодолел расстояние до автомобиля, забрался внутрь салона, завел автомобиль и выехал на дорогу. Сегодня он хотел приехать в клуб немного раньше обычного. Новый бухгалтер должна была предоставить отчет по последней неделе. Анастасию ему посоветовал его хороший знакомый Максим Авдеев. Девушка и правда обладала нужными качествами. Опыт, набранный за время работы на друга, пришелся как нельзя кстати. На девушку выпал немалый объем работы, ведь привести в норму то, что натворил Константин, было не так-то просто. Константин. Вспомнив о бывшем бухгалтере, Амир с удовлетворением постучал пальцами по рулю. Думал, гнида, что удастся спрятаться, ошибся. Не у того красть решил. Амир сам свои деньги зарабатывал с 20 лет и того же требовал других. Взять из чужого кармана всегда проще, чем приложить усилия, умственные или физические. Тут уж кто на что способен. Ему самому в жизни пришлось работать по-всякому. После того, как один влиятельный человек вытащил его из тюрьмы, он стал ему обязан. Чем только не занимался, чтобы вернуть долг, в итоге выбравшись на ту вершину, на которой сейчас находился. Никогда не думал, что жизнь вывернется аж настолько. Жил себе, как обычный мальчишка, собственно, как и все на окраине его города, только сложно было ему, сложнее, чем остальным. Отец Амира был турком, и мальчишке достался по наследству оттенок кожи немногим темнее, чем у остальных детей, за что его нередко избивали толпой, прозвав цыганом. Почему именно цыганом? Потому что чей-то папаня однажды наорал на него, когда он у них крыжовник оборвал и при всех вором и цыганом обозвал. Оттуда и прицепилось. Будучи маленьким и слабым, защищать себя мальчишка не мог в достаточной степени, пока однажды за него не вступился парень на 7 лет старше его самого. Соседский сын Петя отметелил шпану дубинкой и предложил Амиру яблоко. 6-летний мальчик настолько оценил этот поступок, что с тех пор не отходил от нового друга ни на шаг. Он и в школу пошел, в которой тот учился. На переменах прибегал к нему курить вместе, за забором. Друг не прогонял, а большего Амиру и не нужно было. Так они и росли вместе. Ходили в спортивную секцию, вечером с другими ребятами мяч гоняли во дворе. Амир креп. Научился сам за себя стоять, и теперь уже все в округе побаивались цыгана за то, что тот за девчонку, которая ему понравилась, нос сломал однокласснику. Прямо в классе, при всех, не стесняясь даже учительницы Веры Павловны, врезал, когда тот ей юбку задрал. Петька потом в университет поступил на прокурора, а Амир смотрел на него и гордился. Они как братья стали друг другу к этому времени. Ближе у Амира и не было. Отец пил постоянно, мать как будто и не думала о сыне вовсе, зато Петр был всегда рядом. Амир тогда думал, друг из трущоб их выберется, жизнью нормальной заживет. И Шахин также хотел по его стопам пойти, на юриста поступить. Не получилось. Шахину стерва судьба решила подставить подножку. Эта дрянь свалила его, поставила на колени, но не убила. А что не убивает нас, то делает сильнее. Он эту истину через себя пропустил физически. От бывшего слабого мальца не осталось и следа. У Амира вообще не было теперь слабостей. Ни одной. Слабость – брешь в характере. А он научился руководить собой настолько, чтобы никому ни единой душе не удалось подобраться к нему настолько близко, чтобы в какой-то момент он мог дать этому человеку поблажку. И Константину не дал. Хоть он и был первым, кому Амир предложил переехать с ним в другой город, в Косте он был уверен. Работник никогда не позволял себе лишнего, все отчеты сдавал вовремя и, казалось, дела вел так, что не придерешься. Амир ему доверял, пока однажды тот не уволился, так сказать, без причины. Пожаловался, что мать болеет и надо за ней присмотреть. Шахин отпустил, взял Анастасию. А та, когда начала вникать в работу, и принесла дурную весть о недостаче. Амир достал предыдущий отчет и залез в базу данных, начал сверять и понял, что каждый месяц обязательно недоставало какой-то суммы. Каждый раз разный. Вот уже больше года как. Ну и завертелась вся эта канитель, в которой невольно оказались замешаны другие. Теперь все было позади, деньги вернулись на счет. А Костя... Эта крыса больше никогда не захочет брать чужое. Амир притормозил на парковке около магазина. Вчера отмечали мальчишник одного из знакомых. Хорошо отмечали, бурно, настолько, что теперь в горле от жажды скребло. Дождь немного поутих, и можно было выйти в магазин за бутылкой минералки. Мужчина заглушил двигатель и выбрался наружу. Обходя лужи, зашел в небольшой супермаркет, выбрал воду и, рассчитавшись, вышел на улицу. Тут же открыл крышку и сделал несколько больших глотков. Наконец-то! Желудок с жадностью всосал жидкости, потребовал еще. Поднес бутылку ко рту, но застыл, заметив справа, около сухого дерева, тонкую женскую фигурку. Девушка в легком белом платье, которое ну никак не подходило по погоде, протягивала руки вверх и что-то говорила. Амир узнал ее сразу. Вот так, со спины, даже почти не слыша голоса, просто почувствовал, что перед ним та самая Лия. Девочка, которую он не раз вспоминал за последние две недели. После того случая в баре они больше не пересекались. Амир занялся усиленным поиском Константина, а она, видимо, жила своей размеренной студенческой жизнью. Он бы нашел ее вскоре, потому что слишком зацепила она его. Но судьба решила самовольно форсировать события. Мужчина сощурился, обводя миниатюрную фигуру внимательным взглядом. «Обернись. Хочу удостовериться, что это ты». И девушка словно услышала. Повернула голову влево на мимо проходящего парня. У Амира кровь нагрелась за секунду и зашипела подобно кислоте, входящей в реакцию с реактивом. Белое платье насквозь промокло, и под ним отчетливо просматривался простенький лифчик. Резко приложился к бутылке и, прикончив ее до конца, вышвырнул в урну. «Извините, вы могли бы помочь? Тут котенок застрял!» Заговорила она, показывая парню пальцем на животное, отчаянно мяукавшее откуда-то сверху. «Нужно залезть и достать его!» Амир только сейчас услышал этот пронзительный звук испуганной мелкой животины. Перевел взгляд выше, замечая комок шерсти, сидящий на краю ветки. «Еще чего? Тебе надо, ты и лезь!» Буркнул парень, плотнее укутываясь в свою ветровку и проходя мимо. Лия кулаки сжала. «Чтобы и вам так же кто-то помог, когда вам потребуется помощь!» Отчаянно крикнула вслед, снова поднимая глаза к котенку. «Сейчас маленький, не бойся, я тебя достану!» А потом эта отчаянная, бросив сумку на мокрую грязную от дождя землю, начала карабкаться на дерево. Свинцовые тучи вновь уплотнились, посылая на землю вторую порцию дождя, но, кажется, ее это не смутило. Осторожно ступая на ветки, бестия, не прекращая что-то твердить, явно не понимающему ее коту, взбиралась все выше. «Ну что за девка, а? Как не столкнется с ней, она в проблемы впутывается». Порыв ветра взвил вверх подол ее тонкого платья, открывая Амиру вид на голые ноги. Красивые ноги, стройные, соблазнительные. Мужские глаза алчно впились в молочную кожу, следуя вверх к округлым девичьим бедрам, которые он хорошо помнил еще с того вечера в клубе, когда она пришла в коротком платье. Мысленно выругался, чувствуя, как заводится с полоборота. Чертовщина какая-то с ним происходит всякий раз, стоит им столкнуться. Мимо Лии прошел мужик, и от Амира не укрылась, как липкий и влажный взгляд скользнул по ее ногам. И не только скользнул. Мужик даже шаг замедлил, упиваясь открывшимся видом. Высунул мерзкий язык и смочил губы. «Мимо. Иди». Стремительно преодолев расстояние до дерева, рявкнул Шахин. Ярость резанула по венам. Захотелось глаза выродку вырвать, чтобы не пялился, и коту этому голодному скормить. Мужик дернулся и, завидев приблизившегося мужчину, чей один взгляд внушал ужас, поспешил ретироваться. «Вы?» Лия резко обернулась и едва не соскользнула с ветки. Амир тут же обхватил ее тонкую талию, одним движением спустив на землю. «Я смотрю, тебе вообще не живется спокойно», — отругал, стараясь не опускать взгляд ниже лица, потому что то, что находилось ниже шеи, кипятило его кровь. «Там котенок?» — заикнулась она не то от холода, не то от неожиданной встречи. «Я вижу». Мужчина протянул руки и подцепил животину пальцами. Благо рост позволял сделать это без особых усилий. Стянул с ветки и почувствовал, как трясущийся от страха кот вонзился когтями ему в кожу и взвизгнул. «Давайте его сюда», — потянулась Лия. «Он тебя поцарапает». «Нет». Она начала гладить орущее мокрое чудовище. «Не бойся, маленький». Залепетала, вызывая этим у Амира странный прилив тепла в грудной клетке. Настолько взволнованной выглядела девочка, что его коротнуло. Он давно уже не видел, чтобы так пеклись о ком-то, забивая на собственное самочувствие. А то, что ей было очень холодно, это факт. Тонкая шея покрылась крупными мурашками, спускающимися вниз к ложбинке грудей. Он таки проследил за одной из стекающих капель и сжал зубы. — Я не обижу тебя, хорош, иди ко мне. Лия потянула котенка на себя, а тот, не желая отпускать большую теплую мужскую ладонь, ставшую ему неким укрытием, снова заорал и потянул когтями грубоватую темную кожу. Алые пятна крови, выступившие на ней, заставили девочку охнуть. «Боже, извините, он просто боится!» Амир даже не чувствовал, как вспоролась кожа. Ему эти когти, как укус комара, были, но ее беспокойство зацепило. Он сам оторвал от себя кота и передал ей в дрожащие ладони. Девушка тут же прижала мелкого к груди, и тот, на удивление, спрятал когти. «Вот все хорошо, малыш, ты в безопасности. Спасибо вам», — обратилась к Амиру, полоснув его своими фиалковыми глазами. Он хорошо их помнил еще с их первой встречи. Прозрачные, чистые и невинные. «Сейчас мы пойдем в супермаркет и что-то тебе купим поесть». А это сказал уже коту. «Сейчас мы сядем в машину и будем греть тебя». Пресек ее необдуманные намерения Шахин. Подхватив с земли сумку, он уверенно подтолкнул промокшую девушку к своей машине. Едва тронул ее талию, как по пальцам заструился электрический ток, мощным потоком прямиком к центру. «Блядь!» Пронеслось в мозгу. «Это уже не впервые так. Всякий раз стоит ему коснуться ее, как перед глазами мутнеет, и желание сгрести в кулак ткань ее одежды вбрасывает в кровь адреналин. Сгрести? Сорвать, раздеть и... «К вам в машину?» — оторопело обернулась Лия. «Но у вас, наверное, дела, и я не хочу вас обременять». «А я не хочу, чтобы ты схватила воспаление легких». Амир открыл дверь и кивнул ей на пассажирское сиденье. Остервенелые капли намочили его одежду тоже, но Шахину было слишком жарко, чтобы это заметить. Лия скользнула внутрь, придерживая подол платья. Сейчас она его держит. А когда на дерево лезла, об этом сложно было подумать. Мелькнуло в мозгу мужчины. Захлопнув дверь, он обошел капот и занял водительское сиденье. Сразу включил климат-контроль и подогрев сидений. «Сейчас поедем ко мне, переоденемся, а потом решим, что дальше». «К вам?» Огромные глазища резанули его растерянностью. «Ко мне. Или, если хочешь, в магазин. Купим тебе там одежду». «Нет, что вы, не нужно ничего покупать. Вы можете меня домой просто отвезти». «Я и везу», — хмыкнул Амир, заводя двигатель. «Ко мне, домой». «А ты близко живешь?» «Не очень». «Ты сама ответила на свой вопрос».